Стоило заметить, Найра хорошо знала свои обязанности. Она не только от души накормила меня и Дирка горячим, сытным завтраком, а скорее обедом, поскольку день уже перевалил за полдень, но и нагрела на кухонной плите несколько ведер воды. Не передать словами, с каким наслаждением я вымыла свои волосы, а затем долго терла тело мочалкой. Эх, а ведь когда-то я принимала ванны каждый день. Благо, что в нашем доме было установлено специальное огненное заклинание, позволяющее иметь столько горячей воды, сколько душа пожелает. Потом я искупала Дирка, в очередной раз ужаснувшись тому, как сильно он исхудал за время болезни. Огненная лихорадка словно выпила из него все соки, оставив одни кости, туго обтянутые кожей. Найра даже притащила нам откуда-то одежду. Правда, что штаны, что рубаха оказались слишком велики для Дирка. Брюки пришлось подвязывать под мышками, а рукава закатать более чем наполовину. Зато платье, которое служанка приготовила для меня, было впору. Темно-синее, шерстяное. Оно село точно по фигуре, выгодно подчеркнув цвет моих глаз. «Красавица!» Не удержавшись, восхищенно цокнула языком Найра, но почти сразу смутилась и стыдливо отвела взгляд. Я прекрасно понимала, что именно так взволновало служанку. По всей видимости, ее терзал вопрос, какую плату потребует с меня ее хозяин за помощь. Удивительное дело, но я почему-то совершенно не тревожилась по этому поводу. Я заранее знала, на что иду, когда решила просить помощи у этого человека, обладающего вполне определенной репутацией. Пусть я не узнала условия сделки заранее, ну и что? Главное, что Вир Гарольд спас моего брата. Даже если он потребует взамен мою жизнь, то я готова пойти на это. «Я провожу тебя к господину Гарольду», — сухо проговорила Найра, упрямо не поднимая на меня глаз, словно стыдилась чего-то. «Полагаю, он уже заждался тебя». «А я?» — пискнул Дирк, который умудрился сразу после купания стащить откуда-то шоколадное печенье и перемазал себе все лицо. «А тебя? Я сначала умою, а потом отправлю разбирать один занимательный сундук». С нарочитой суровостью отозвалась Найра. «Помнится, именно туда я в свое время спрятала игрушки сына...» Служанка не завершила фразу, приглушенно охнула и виновато покосилась на меня, будто испугалась, что сболтнула слишком много. Я сделала вид, будто не заметила ее оговорки. Хотя... что скрывать очевидное? Мне было любопытно, о чьем сыне упомянула служанка. Неужели у Вейера Гарольда есть ребенок? Странно, я никогда об этом не слышала. «Пойдем!» Найра грубовато дернула меня за рукав, тем самым оборвав мои мысленные рассуждения. Я глубоко вздохнула. Ну что же, пришло время платить по счетам. Посмотрим, что потребует за свою помощь господин некромант.